Конха согласился на перемирие, тем более, что его солдаты также были утомлены жаркой битвой. Оба войска отодвинулись на одинаковое расстояние, новые распоряжения были сделаны с обеих сторон, и по истечении 3 дней бой возобновился еще с большим кровопролитием. Прим восторженными словами воодушевлял своих солдат и подавал им такой пример храбрости, какой они вряд ли имели случай видеть до сих пор. Этот пример производил сильное действие на всех. «Мы должны победить, хотя бы нам всем пришлось погибнуть», — закричал он своим офицерам и метко начал стрелять в наступавшего неприятеля. Он стрелял и заряжал так ловко и быстро, что другие едва поспевали за ним. Благодаря его примеру солдаты его первые с восторженным криком прорвали неприятельскую цепь и оттеснили карлистов. Хотя этот первый успех и громкие крики победы поощряли других королевских солдат и способствовали их повсеместному воодушевлению, но, наконец, центр Конхи, несмотря на все усилия и истинно геройскую неустрашимость, не в состоянии был держаться долее под неутомимым натиском солдат Кабреры, которые шагали через трупы павших, не обращая на них никакого внимания. Центр поколебался. С ужасом заметил это стоявший на своем возвышении и за всем следивший Конх. Адъютанты сообщили артиллерии приказание удвоить энергию своей атаки. Битва сделалась ужасна. Залпы выстрелов все быстрее и быстрее перемешивались с глухим грохотом пушек. 12 тысяч карлистов, из которых теперь оставалось не более 9 тысяч, в лихорадочном ожесточении дрались с 6 тысячами королевских. Инфантерия Серано с бешенством бросилась на правый фланг неприятеля. Он сам с полком хорошо вооруженных кирасиров атаковал неприятельских гусар, которыми, как он заметил, подъехав ближе, командовал сам король лесов. «Счастье за нас, солдаты!» — закричал Дон Франциско своим всадником и взмахнул сверкающую шпагою. «Видите ли вы толстого Дона на вороной? У него генеральский мундир с орденами. Это король лесов!» — воскликнули кирасиры. — Он должен достаться нам в руки живой, или мы недостойны носить мундир королевы Испании. Долой карлистов! Началась бешеная кровопролитная схватка. Сам Серано наносил такие меткие удары наступавшим на него неприятелям, что скоро очутился впереди всех. Но и солдаты его исполняли свою обязанность. Где не доставало шпаги, были пущены в ход пистолеты, и скоро Серано с удовольствием заметил, что он отталкивал неприятеля. Тут вдруг его жеребец бешено и неудержимо встал на дыбы, раненый карлистом. Серано, не переставая драться и находясь в крайней опасности, почувствовал, что лошадь падает под ним. Он уже был у желанной цели. Он уже настигал короля лесов, дравшегося с удивительным мужеством. Он надеялся, сделав еще несколько шагов и ранив еще нескольких неприятелей, очутиться возле инфанта, как вдруг ему пришлось заботиться прежде всего о том, как бы не попасть под умирающего жеребца. Через несколько минут он сидел на другой лошади, которую тут же уступил ему один из его солдат и с новою бодростью бросился вперед. Ряды гусар редели. Он слышал, как инфант разными обещаниями поощрял своих, и с тем воодушевлением, которое вселяет надежда на победу, проложил себе кровавую дорогу через наемников Дона Карлоса, отступавших перед его сверкающей, поднятой шпагой. Наконец он возле инфанта, лицом к лицу, рядом с ним. «Сдавайтесь, ваше высочество! Ваше дело проиграно!»